Наверное, десятое возвестило бы нечто такое, чего нам знать не дано, для чего мы еще не созрели. То, что ты сказал, звучит ужасно. Запретный порог, дверь в замке Синей Бороды. Меня это тоже пугает. Шенберг представляет это так, как будто мы должны едва ли не благодарить Бога за то, что он забрал к себе Бетховена прежде, чем мы смогли услышать его десятую симфонию. Как будто композитор хочет нам сказать, что звуки этой симфонии повергли бы нас в смятение и трепет, как Дориана Грея, героя книги Оскара Уайльда, когда он в последний раз увидел свой зловещий портрет. Быть может, десятая симфония могла открыть нам столь чудовищные грани человеческой души, что Богу, всегда считавшему нас малыми детьми, пришлось позаботиться о том, чтобы избавить нас от этого познания. «Ты веришь в Бога?» — спросила судья, слегка прихлебнув горячего травяного чая, который только что принесли. «Здесь, как и в случае с суевериями, приходится быть агностиком. Но ты только что сказал, что Бог считает нас малыми детьми. Разве это не доказывает его существование?» «Я хотел сказать, что в Библии Бог обращается с Адамом и Евой, как с малыми детьми. Он говорит, чтобы они не пробовали плода с древа познания, добра и зла, но не объясняет, почему, возбуждая в них тем самым любопытство. Он говорит, что если они попробуют плод этого дерева, то умрут. Но это ложь, потому что они съели этот плод и не умерли. То, что сказал Бог о добре и зле Адаму с Евой, первая крупная ложь в истории». «Ты слишком усложняешь», — сказала судья в глубине души, похоже, получая удовольствие от рассуждений Даниэля. «Но именно этот отрывок из Библии привел меня к агностицизму, Ваша честь. Слушай, я тебя не осуждаю. Я не могу верить в Бога, который обращается с нами, как с малыми детьми. Я не хочу верить в провидение, отнимающее жизнь у Бетховена, который с помощью музыки готов открыть своим ближним знания человеческой душе, которые мы якобы не сможем вынести. Оставь мне решать, что я смогу выдержать, а что не смогу. Ты отдаешь себе отчет в том, что, отрицая Бога, все время обращаешься к Нему? — спросила судья с теологическими построениями Даниэля. Вот почему я скромный преподаватель истории музыки, а не известный композитор, — сокрушенно отозвался Даниэль, — потому что я идиот. Тебя никто не примет за идиота, если только он сам не идиот. Тогда я идиот, потому что считаю себя идиотом. К ним подошла прошмыгнувшая в кафе цыганка и стала предлагать лотерейные билеты. Даниэль с судьей отказались, но цыганка продолжала к ним приставать, и поспешивший им на помощь официант крепко взял ее за руку выше локтя и предложил уйти. Цыганка, вырвав руку, повернувшись к официанту, Даниэлю и судье лицом, обрушила на них лавину ужасающих проклятий, каких никому из них не приходилось слышать ранее. «Чтобы вас постигла дурная кончина, чтобы вы попали в руки палача и извивались, как змеи, чтобы вы сдохли с голоду, чтобы вас пожрали собаки, чтобы вороны повыклевывали вам глаза, чтобы Господь наш Иисус Христос наслал на вас порчу, чтобы черти отволокли ваше тело и душу в ад». Даниэль предпочел отнестись к случившемуся философски. «Если вы ставите вопрос так, сеньора, дайте мне десяток билетов». Но цыганка уже повернулась к нему спиной и устремилась прочь. «С такими женщинами не надо никакого проклятия девятой», — заметила судья, стараясь разрядить обстановку. Но Даниэль видел, что донья Сусана не получила от этой сцены ни малейшего удовольствия. Бросив взгляд на часы, она поняла, что провела в кафе гораздо больше времени, чем рассчитывала. «Меньше чем через час у меня назначена встреча. Скажи, какова, на твой взгляд, художественная ценность десятой симфонии?» «Если руководствоваться тем, что я слышал вчера...» Слышал я всего одну часть.